Как делать перестановку в комнате? Перестановка в комнате – дешевая форма терапии, если не считать, во что выльется физиотерапевтическое лечение спины, поврежденной в ходе попытки сдвинуть книжный шкаф вместе со всеми книгами. Первое, что надо сделать, это передвинуть кровать. Можно попробовать поставить кровать прямо у окна. Тогда вы получите огромное преимущество в плане того, что, всего лишь встав на колени, сможете наблюдать за миром. Подвох же кроется в том, что мир сможет наблюдать за вами, когда вы находитесь в постели. К тому же зимой холодный воздух из окна будет обдувать вашу грудь, и вы умрете от простуды. Кстати говоря, коронеры крайне редко заявляют, что смерть покойного наступила в результате простуды, которую тот подхватил, выйдя на улицу неодетым или забыв закрыть окно, поэтому не такая уж это большая проблема. Самый глупый, бунтарский вариант – это загородить кроватью дверь. Такое расположение гарантирует полное уединение, но может вызвать и некоторые неудобства, когда вам сообщат, что чай готов. Другие гениальные идеи, которые не выдерживают никакой критики, включают в себя диагональное размещение кровати, подходит только тем, у кого много треугольной мебели, и установку кровати в центре комнаты. Если у вашей кровати нет изголовья, то лежа на ней вы почему-то будете чувствовать себя так, словно забрались на крышку собственного гроба. За перестановку платяного шкафа можно браться только в том случае, если у вас самые серьезные намерения насчет перемены интерьера комнаты. Следует проявлять особую осторожность, если это встроенный шкаф. Если вы решили передвинуть платяной шкаф, это означает, что всю одежду придется выложить на кровать. Только не вздумайте увлекаться рассортировыванием одежды, иначе весь ваш перестановочный запал может истощиться к тому моменту, когда вы красивенько разложите вещи на кровати, а сам шкаф так и останется стоять посреди комнаты. Главное в перестановке не переусердствовать. Если вы вдруг обнаружите, что начали менять местами половицы, трубы и передвигать несущие стены, то, вероятно, вы зашли слишком далеко. К тому же при этом почти нет шансов успеть закончить работу до наступления темноты. Помните, самый главный человек в доме, отец или мать, супруг, супруга или охранник, всегда появляется в комнате ровно на середине вашего пути к чистоте и уюту, то есть между тем, когда все аккуратно сложено в одном месте, и тем, когда все аккуратно будет сложено в другом. Одним из главных ограничений мебельных перестановок является то, что не всякую мебель можно сдвинуть с места своими силами. И тем не менее, просто поразительно, какую тяжесть может переместить один человек при помощи импровизированного рычага швабры или сложнейшего колесного механизма из консервных банок от тушеной фасоли. Закончив передвигать мебель, нужно провести контрольную проверку, чтобы посмотреть, где теперь находятся осветительные приборы, розетки и телефонные гнезда. Затем просто добавьте пару последних штрихов, включив свет, вставив вилки в розетки и подсоединив телефон, и опля! Ваша комната предстанет перед вами точно в таком виде, как и до перестановки.